Глава 20. Рен прижималась к Джулиану по меньшей мере час, пока каждое подергивание и дрожь не утихли, пока его мышцы не отяжелели, а грудь не стала подниматься и опускаться в ритме глубокого сна. Он слегка перевернулся, увлекая Рен за собой, так что она, по сути, растянулась на нем сверху. Девушка с тревогой покосилась на люк, высматривая свечение нежити. Но вокруг царила полнейшая темнота. Дыхание Рен вырывалось паром, но в объятиях кузнеца было тепло. Глаза Джулиана были закрыты, лоб слегка нахмурен. Наблюдая за выражением его лица, Рен осторожно отодвинулась, но кузнец не проснулся. Его кожа, которая раньше была бледной и липкой от холодного пота, стала сухой и покрылась здоровым румянцем. Она посмотрела на все еще скрещенные на груди ладони Джулиана и вытащила одну руку из-за его спины, чтобы коснуться его кожи через рубашку. Она предпочла бы увидеть, как инфекция отступает, чем просто пытаться оценить состояние на ощупь. Но не хотела раздевать кузнеца во время его сна. Кроме того, под своей ладонью она чувствовала только тепло здоровой кожи. Если бы началось гниение, ее прикосновения причиняли бы боль. Рен вздохнула с облегчением, высвободила другую руку, которая изрядно затекла, и потрясла ею, отодвигаясь. Джулиан нахмурился сильнее, словно был недоволен внезапно возникшим между ними расстоянием, и от этого неуместного зрелища у Рен защемило в груди. Днем он испытывал к ней прямо противоположные чувства, даже не хотел, чтобы она подходила к нему так близко. Рен вытащила из сумок остальные одеяла и набросала их на Джулиана. Она снова подумала о костре, но даже если бы ей удалось развести огонь, не спалив при этом сторожевую башню дотла, пламя привлекло бы к ним дополнительное внимание. Учитывая их стычку с бандитами, девушка успела понять, что на землях пролома существовали и другие угрозы, кроме нежити. Им повезло, что они наткнулись на эту башню. Рен не знала, как далеко сумел бы убежать Джулиан, и, несмотря на то, как сильно девушке нравилось хвастаться своим мастерством, защитить их от компании призраков пятого уровня было непросто. Она могла бы создать защитное кольцо с помощью костяной пыли, но даже в Мэру Холли предупреждали, что на ревенантов она практически не действует. Останки защищали их духов, а значит, могли позволить им пройти сквозь кольцо костяной пыли или, по крайней мере, дотянуться до тех, кто спрятан внутри. В идеале именно в такой момент пригодился бы железный меч Джулиана. Они могли бы стать идеальной командой, сражающейся против ходячей нежити, если бы только научились работать вместе. Рен с тоской посмотрела на гору одеял. Желание снова испытать тепло кожи Джулиана было заманчивым, особенно учитывая то, что она оставила ему свою куртку. Недосып и серия нападений до и после ночлега на мельнице совсем вымотали девушку. Но стоило ей закрыть глаза, как она видела призраков, стоящих под открытым люком и смотрящих на нее снизу. Она видела, как они тянутся к лестнице, и этот образ исключал любую возможность уснуть. Вместо этого она взяла костяные клинки и примостилась рядом с люком, выжидая, на всякий случай. Когда Рен пришла в себя, она лежала, привалившись к стене, рядом с люком. Сторожевую башню заливал золотистый свет, а Джулиан сидел перед ней на корточках, положив руку ей на плечо. «Я не сплю», — пробормотала Рен, резко выпрямившись. Она снова посмотрела вниз, на люк, напрягла все свои чувства, но не обнаружила присутствия ревенантов. Джулиан откинулся на груду одеял и потер лицо, словно тоже только что проснулся. «Как твоя рука?» — спросила Рен. Он посмотрел на нее и, несколько раз сжав кулак, кивнул. «Всё хорошо». «Отлично», — отозвалась Рен. Джулиан поправил перчатку, а затем улыбнулся, мягко и ласково, как никогда раньше не улыбался. Он возился с чем-то напоминающим браслет. «Что это такое?» Очевидно, железный кузнец пребывал в хорошем настроении, потому что он позволил Рен рассмотреть его. «Талисман на удачу». Украшение представляло собой простые железные звенья с тремя грубо обтесанными и перекатывающимися бусинами. Они из железной руды, сырой и совсем не обработанной. Каждая бусина обозначает звание Дома Железа». Он дотронулся до первого шарика. «Молот, как знак ремесленника, что изготавливает наше оружие и доспехи. Меч, — продолжил он, касаясь следующей бусины, — как знак воина, что его использует». «Я — меч», — добавил Джулиан, бросив взгляд в ее сторону, прежде чем перейти к последней бусине. «И, наконец, наковальня. Она обозначает историков, хранителей знаний, основание нашего дома». «В Доме костей тоже три ранга», — пробормотала Рен. «Жнец, который отделяет призрака от его костей. Уходя на пенсию, они занимаются тем, что проводят похоронные обряды. Валькирия, что защищает жнеца от нежити. Дай угадаю, это твоя работа». Рен склонила голову в знак согласия, игнорируя укол, который напомнил, что технически она так и не стала валькирией. Джулиан самодовольно улыбнулся. «А потом производители. Полагаю, они чем-то похожи на ваши молоты, только с большим набором специальностей. Да, они тоже изготавливают оружие и доспехи, но также конструируют средства защиты. Такие, как пограничная стена, например». «Верно. Поэтому они изготавливают оружие и доспехи, а также обереги для дорог и городов». Джулиан кивнул, все еще теребя браслет. «Кто же пытается уберечь тебя?» — спросила Рен. Когда кузнец в замешательстве нахмурился, она добавила. «Талисман, кто тебе его дал?» Рен поняла, что браслет был подарком, потому что Джулиан смотрел на него так, словно эта вещица напоминала ему о счастливых моментах. Она предположила, что дома Джулиана ждет девушка, и почувствовала себя немного виноватой за то, как на днях вертелась вокруг него в одной тунике. Виноватой и немного разочарованной, если честно. «А», — сказал он, внезапно смутившись, и, наконец, опустил руку. «Моя младшая сестра». «А», — эхом отозвалась Рен, и ее реакция, похоже, озадачила кузнеца. Она прочистила горло. «Что ж, судя по всему, талисман сработал. В день, когда мы встретились, в тебя угодила стрела». «Это мой нагрудник сработал», — сухо отозвался Джулиан, проводя рукой по тому месту, где доспехи спасли его. В следующее мгновение он фыркнул. «Я сказал ей, что буквально покрыт железом, так что три лишних камня ничего не изменит, но она и слышать об этом не хотела. Моя сестра суеверна и упряма». «Она мне уже нравится», — Джулиан наклонил голову. «Думаю, вы и правда поладили бы». Рен не знала, как реагировать на его слова. «Ну, а прошлым вечером? Браслет ведь на той руке, до которой дотронулся призрак. Думаю, твоя сестра знала, что делала». «Полагаю, в этом случае за мое спасение стоит благодарить тебя», — ответил кузнец. От его напряженного, настороженного взгляда у Рен скрутило желудок. «Ага, точно. Но ты уже сказал мне спасибо». Лицо его дрогнуло, и он опустил глаза, впервые заметив среди одеял куртку Рен. Девушка практически видела, как его усталый мозг вспоминает, что они лежали в объятиях, и он прошептал ей спасибо перед тем, как заснуть. «Я думал, ты мне приснилась», — пробормотал Джулиан, застыв. «То есть это... Я думал, это мне приснилось». Рен встала и подняла свою куртку. Надевая ее, она улыбнулась, польщённая румянцем, залившим лицо кузнеца. «Кажется, сегодня твои сны стали реальностью». Джулиан бросил на нее сердитый взгляд, и она рассмеялась, застегивая пуговицы. «Кстати, всегда пожалуйста», — заметила Рен. «Я знала, что ты незаконченный грубиян». Джулиан закатил глаза, но ей показалось, что он подавил едва заметную ухмылку, прежде чем встать. «Нужно продумать наш следующий шаг». «Они... мы одни?» «Пока что», — ответил Рен, снова заглядывая в открытый люк, хотя она и так чувствовала, что поблизости нежити нет. Девушка перевела взгляд на узкие окна, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга. В них виднелись только ветви деревьев. «Я не знаю, где мы находимся. Прошлой ночью мы пробежали немало, но в каком направлении?» Джулиан, который уже свернул несколько одеял, выпрямился. Он осмотрел башню, пока его взгляд не остановился на потолке, где, к большому удивлению, Рен располагался еще один люк. Он был закрыт, но Джулиан протянул руку и щелкнул задвижкой. «Когда-то это была сторожевая башня», — сказал он, подтвердив предположение Рен. Люк со скрипом открылся, открыв идеальный круг голубого, усеянного облаками неба. Рядом с ним на потолке была закреплена ржавая металлическая лестница. Когда Джулиан потянул, она тоже заскрипела, сопротивляясь, прежде чем опуститься до самого пола. «Сталь», — пробормотал кузнец с отвращением и покачал головой. «До пролома нам не приходилось с ней возиться. И вдруг мы больше не могли тратить хорошее железо на что-то еще, кроме оружия и доспехов». Он даже вытер руку в перчатке о штанину, будто сталь испачкала ее. Рен пожала плечами и последовала за Джулианом вверх по лестнице. Крыша вокруг люка была покатой. Очевидно, это было удобно для отвода дождя и снега, но затруднительно для тех, кто старался с нее не свалиться. Джулиан забрался на крышу, двигаясь с осторожностью из-за полученных травм, и присел почти на самой верхушке. Когда Рен сделала то же самое, они вместе оценили открывающийся вид. Благодаря башне они могли видеть сквозь верхушки деревьев, и, бросив взгляд на северо-восток, Рен вздрогнула. Там располагалась огромная, уродующая ландшафт-яма. Пролом. Место, где кузнецы копнули слишком глубоко и заставили землю содрогнуться, расколоться, поглотив целые города. И это не говоря уж о том, что в образовавшейся трещине оказался затерянный город, наполненный нежитью. Неровная как шрам, яма была глубокой и темной, за исключением слабого и неестественного зеленого свечения. Джулиан обвел рукой открывшуюся перед ними панораму. «Когда-то здесь располагались три шахты», — сказал он, указывая на каждое место по очереди. «Одна находилась на самом краю пролома, у подножия того, что, как Рен предположила, было несокрушимыми горами. Очевидно, причиной случившегося стала Аритон, новая шахта», — сообщил Джулиан. «Не то чтобы теперь это имеет значение. Нежить полезла из каждой шахты в радиусе 20 миль. Даже золотой рудник на севере был захвачен. Но, к счастью, он обрушился прежде, чем ревенанты смогли выбраться. Большинство людей сбежали, а те, кто построил пограничную стену, позаботились о том, чтобы перекрыть рудник вместе с оставшимися людьми. С нами. Почему они построили его под землей? Поинтересовалась Рен, не в силах оторвать глаз от открывшегося вида. Джулиан бросил на нее озадаченный взгляд, и девушка пояснила. «Я о городе некромантов. Не похоже, чтобы они рыли землю в поисках мертвых. «Нет», — согласился Джулиан. «Они рыли землю в поисках магии». «О чем ты?» — повернулась к нему Рен. «Ну, магия же исходит из земли, верно?» «Наковальни, наши ученые, напомнил он, — «думают, что некроманты искали нечто большее. Они не просто ушли, когда остальные мастера их изгнали. Они пришли сюда и начали копать. Наковальни полагают, что все общество некромантов было построено при защите и поддержке нежити». Рен разинула рот. «Думаешь, они ее нашли? Новую магию? Как еще ты объяснишь появление ходячих мертвецов? Не все они многовековые трупы, бродящие по одержимым землям. Новые ревенанты появляются каждый день, и восстают они только здесь». Рен была ошеломлена. Она никогда не слышала об этом, как и о королеве трупов. Если только... Что говорила Адиль? Что что-то темное обитает в проломе, что-то злое. Могла ли она иметь в виду магию? Рен не знала, почему ей вдруг стало не по себе от раскинувшегося перед ней пейзажа, то ли из-за того, о чем только что поведал Джулиан, то ли из-за того, что после стольких историй она, наконец, увидела пролом собственными глазами. Даже при дневном свете Рен могла разглядеть призрачное свечение, которое придавало скалам и склонам холмов сюрреалистический, зловещий оттенок. Ей оставалось только представлять, как это место выглядело ночью. И нежить. Бродят ли они по округе или дремлют, пока поблизости не появятся живые? Все вокруг казалось пустынным и тихим. Не было видно ни человека, ни животного. В ее голове возник вопрос. В каком месте мы собираемся его пересечь? Пролом непрерывно тянулся от гор на севере до густого леса на юге. Со стороны Джулиана послышался короткий и резкий смешок. Он указал в нужном направлении рукой. «Мы не станем его пересекать. Мы его обойдем через деревья. Они являются частью Норвуда, того самого леса, в котором мы сейчас находимся, а затем, оказавшись на противоположной стороне, повернем на север». Рен проследила взглядом путь, который включал в себя большой крюк. Джулиан опустил руку. «Думаю, безопаснее идти по окраинам одержимых земель, хотя то, что произошло прошлой ночью, означает...» Он потер подбородок и перевел взгляд на места, которые находились ближе к сторожевой башне. «Башни, подобные этой, были построены вскоре после пролома, чтобы отследить любую, подобравшуюся слишком близко к поселению нежить и поднять тревогу. Их размещали далеко за пределами опасных зон. Тот факт, что среди этих деревьев, судя по всему, полно нежити, означает, что одержимые земли расширяются в геометрической прогрессии. Значит, даже твой безопасный маршрут может оказаться вовсе небезопасным?» Джулиан вздохнул, но ничего не ответил. Он снова прищурился, вглядываясь вдаль. «Готов поклясться, что пролом не простирался так далеко на юг, насколько можно судить. Он еще не достиг Норвуда, но...» «Мог ли он вырасти?» — спросил Рен. Края пролома было трудно различить. В некоторых местах они были зазубренными и четкими, но в других скрывались за камнями и упавшими конструкциями. Целые города рухнули в эту яму, когда она только образовалась, так что земля вполне могла просесть и дальше. По спине Джулиана пробежала заметная дрожь. Мгновение поколебавшись, он решительно покачал головой. «Нет, пролом образовался из-за добычи полезных ископаемых. Разве найдется кто-либо настолько глупый, чтобы продолжить копать в этом месте? Путешествие будет трудным, но если держаться линии деревьев...» Он умолк. «Это наш единственный шанс». Они спустились обратно в башню. Рен обдумывала все, что сказал ей Джулиан. В его словах имелась логика, и если бы не стычка, произошедшая прошлой ночью, она, возможно, согласилась бы с ним. Но прямо сейчас Рен сомневалась. Джулиан продолжил складывать одеяло, пока она рылась в их сумках в поисках завтрака. Когда они, сидя на полу, жевали вяленое мясо и кислые маринованные овощи, Рен спросила о том, что заметила в зияющей пасти пролома. Там был мост. Тонкий и недостроенный, он походил на металлический скелет. Кто-нибудь его пересекал? Джулиан замер, хотя уже протянул руку, чтобы взять еще один кусок мяса. Прежде чем сосредоточиться на еде, он бросил на Рен быстрый взгляд и коротко ответил. «Мой отец». Во время восстания. Этот мост построили для того, чтобы незаметно провести войска к стене. Так вот, как они хотели застать солдат владений врасплох. Вместо того, чтобы преодолевать расстояние в миле, дабы избежать одержимых земель, они срезали путь. К несчастью для кузнецов, разведывательный отряд Лока обнаружил их первым. Глядя на Джулиана, Рен мысленно задала вопрос, вертевшийся на кончике ее языка. Посчастливилось ли отцу Джулиана уйти живым, или он умер вскоре после того, как пересек этот мост? «А кроме твоего отца?» — осторожно спросила она. «Почему тебе так интересно?» «Потому что мы могли бы пройти по этому мосту». «Хочешь пройти через сам пролом, когда мы едва выжили, пересекая границу одержимых земель, что лежат вокруг него? Да ты с ума сошла! Все как прошлой ночью! Ты не думаешь!» «Как раз этим и занимаюсь», — запротестовал Рен. «Нам нужно спасти принца, а маршрут, который ты предлагаешь, займет слишком много времени. Я не могу потерпеть поражение». «Так вот, что ты видишь в принце. Трофей, который нужно завоевать, бальзам для твоей уязвленной гордости, шанс доказать, какая ты сильная, со сколькими призраками сможешь справиться в одиночку». Возможно, он оказался ближе к правде, чем Рен хотела признавать, но Джулиан не понимал, о чем говорит. В костяном лесу она пыталась поступить правильно, благородно, и вот к чему это ее привело. Как еще она могла завоевать свое место под солнцем? Как еще могла проявить себя перед отцом? Рен скрестила руки на груди. «А для тебя он кто? Объект, за цену которого можно поторговаться? Пешка в игре?» «Моя жизнь и жизни моих людей не игра», — практически прорычал Джулиан. «Ты же видела их. Видела, с чем нам приходится иметь дело. Каждый день, проведенный здесь, приближает нас к тому, что мы сами станем одними из них. Знаешь, что мы вынуждены делать с умершими? Ты когда-нибудь задумывалась об этом?» Рен не ответила, но, похоже, Джулиану и не нужен был ее ответ. «Раньше мы их сжигали». У Рен скрутила желудок, когда она поняла, что он скажет дальше. Но это не сработало. Если не отделить душу от костей, дух был обречен вечно скитаться по миру живых, а огонь повреждал кости так, что извлечь душу должным образом становилось невозможно. «Теперь мы помещаем их в клетки и выбрасываем в океан. Они также превращаются в нежить, но, опустившись на дно, уже не могут причинить вред живым». Они остаются запертыми там до тех пор, пока мы не найдем способ освободиться от этого кошмара. «Я знаю, что это не игра», — сказала Рен, как только к ней вернулся дар речи. «Он мой друг, ясно? Принц, мой друг». Казалось, гнев Джулиана немного утих. Он привалился к стене напротив и снова уставился на свою еду. Даже несмотря на то, что он принц, они бросили его. «Верно? Все в крепости говорили о его судьбе так, словно он не что иное, как...» «Пешка», — сухо вставил Джулиан. Рен закатила глаза, но все же кивнула. «Полагаю, лучше быть пешкой, чем вообще никем». Под пристальным взглядом кузнеца Рен пожалела, что вообще открыла рот, но продолжила. «Но я же тоже пропала. Не то чтобы за меня можно получить выкуп. Я не из королевской семьи, но...» Подозревать, что никому не будет дела, если ты исчезнешь, и знать это наверняка не одно и то же. Я пытаюсь сказать, что мне не все равно, что Лео похитили, и я могу ему как-то помочь. И помогу. При ее словах Джулиан немного выпрямился и прошелся по ее лицу холодным, внимательным взглядом. Губы его изогнулись в улыбке. «Лео?» Рен почувствовала, как краснеет, хотя и не понимала, почему. Он просил так его называть. «Держу пари, так и было», — скинул брови Джулиан. «Он так хотел», — пробормотала Рен. «Послушай, я знаю, что это рискованно», — сказала она, имея в виду предложение перейти мост. «И знаю, что раньше действовала импульсивно». Девушка сглотнула. «Я вела себя так и до встречи с тобой. Но на этот раз я все продумала. Учитывая то, что я видела до сих пор, на этих землях нет безопасного маршрута. И нежить? Они не соответствуют тому, чему меня учили или о чем мне рассказывали. Они умны и, похоже, каким-то образом общаются друг с другом. Я боюсь, что чем дольше мы тянем, тем больше шансов, что на нас нападет вся нежить, какая только есть на одержимых землях. Чем скорее мы уберемся отсюда, тем лучше». Она встретилась с Джулианом взглядом. Он молчал, выражение его лица было непроницаемым. «Я знаю, что это кажется безрассудным», — продолжила Рен, но кузнец прервал ее. «Но это не значит, что это неправильно». Рен могла только ошеломленно смотреть на него. «Ты же сказал, что я сумасшедшая». Джулиан пожал плечами. «Так и есть. Но еще ты очень храбрая».